А меж тем, видно, информация, переданная Жорой, окончательно была просмотрена, и, видно, по сети выводы доложены начальнику. Милли очень внимательно смотрела на меня и выразительно хмурила брови. «Но мне пофиг, как говорить любил кур. Ты мне, я тебе. Только так теперь работаем, но вот что-то не дает мне утвердиться в такой уверенности. Очень похоже на то, что еще попытаются эти две дамочки взять меня в оборот. А значит, нужно быть с ними очень внимательным и больше доверять своим ощущениям и просыпающейся интуиции». Атака телами на меня началась с новой силой. К своей подчиненной присоединилась и сама Мила. Расстегнула почти полностью свою и без того почти прозрачную блузку и принялась демонстрировать оголенную грудь. «Красиво, не спорю, но сейчас меня волнует совсем не этот оттенок из жизни взрослых!» «Интересная информация», — наконец-то нарушила молчание Мила. «Необычная и маловероятная, но проверим. Что же, за нее я согласна кое-что рассказать и тебе. Итак, да, у нас есть экземпляры таких андроидов. Проблема в том, что, во-первых, много времени с момента войны прошло. И второе, человеческое тело было взято мятежниками в качестве основного носителя, а вместо мозга установлен компьютер. Вопрос сохранности. Страшная разработка, но, надо признать, очень действенная. У многих, если не у всех, в разумном мире стоят нейросети, и на сканерах такого андроида зафиксировать просто невозможно. Оттого я тебя и спрашивала, а как ты смог определить, что противостоящий тебе боевик являлся андроидом? В настоящее время находятся в глубокой консервации 4 тела. Все заморожены в криокамерах. Поставить на контроль Искин робота не удавалось. В криокамерах тела можно хранить годами, а в некоторых, где находятся андроиды, десятки лет, если не сотни. Разработки ушастых. Тело в них отлично сохраняется. Система массажного оборудования позволяет содержать биологические создания в оптимально возможном состоянии. Последний раз разморозка проводилась лет 20 назад. Появился ученый, который попытался со своим отделом института проникнуть в тайну создания таких роботов с человеческим телом. Но тщетно. Мало того, что ничего у него не вышло, так и получилась такая ситуация, когда пришлось ликвидировать научный экземпляр. Он в процессе обследования и опытов проявил агрессию, и ученый погиб, а сотрудники его отдела были взяты в заложники. Вот их всех и накрыли одним ударом, на боевика нарвались. Вот такой расклад. А чего ты так интересуешься-то ими? Ага, что-то не договаривает. Да для себя бы хотел бы приобрести одного, огорошил я девочек, такими перспективами. Немая сцена. Всего ожидали от меня, но явно не такого. Это невозможно. Потом пауза и задумчивые взгляды прекрасных глаз. А девочки, ты, правда, неотразимы. И к тому же денег у тебя не хватит, все-таки продолжила Милли свою мысль. Раз за деньги пошел разговор, значит, все-таки есть какая-то лазейка. «А и правда», — разволновался Жора, — «а зачем нам этот андроид?» «Я хмыкнул!» «Я тут подумал, а почему бы тебе не энергетическую, а настоящую аватарку не приобрести? Остается дело за малым — взять под контроль андроида и всего-то». Волна обожания прошлась по мне. Это что, я начинаю чувствовать свой же Искин? Феерическое событие. И вдруг огромное разочарование и даже обида. прокатило по мне, словно цунами. «Не отдадут. Да и денег заплатить у нас столько нет. Найдем. В случае чего продадим крейсер. А если и этого не хватит, то и процент из своей корпорации предложу Миле. Думаю, что не откажется». «Что не откажется, это точно. Но вот не вложим ли мы деньги в бессмысленную покупку?» — засомневался Жора. «Вдруг мы не сможем его побороть?» Что же, логика в словах Искина была. А раз так, то и свести провал задумки надо бы до минимума. А потому... А раз так, давай, пока я общаюсь с дамами, посети-ка очередной раз сайт. Может, обнаружишь коды для доступа к андроидам. Если да, то копируй, а оригинал уничтожь. Нечего им такие подарки оставлять. Работаю. Искин аргументирован до невозможности. И теперь надолго занят. Я же занимаюсь торговлей. Жаль, у меня соответствующих баз знаний нет, а то бы... Я могу решить этот вопрос. Буквально недавно было предложение аналитического отдела об уничтожении объектов, но всем было жаль терять такие научные материалы. Потому и отложили решение этого вопроса еще на месяц. У СБ, в свою очередь, есть своя контора, где изучали феномены андроидов, взбунтовавшихся Искинов. Там у меня хранятся два экземпляра, но они малость в нерабочем состоянии. И они неучтенные. Могу предложить следующее. Ты выдаешь всю имеющуюся информацию о местоположении экспериментальной базы мятежников, а мы за это проводим подмену экземпляров, и один... Выбранный тобой я и отдаю. Но за самого андроида надо бы заплатить, а стоимость у него зашкаливает. Вот и приперли к стенке. Сейчас, похоже, последнее забирать будут. «И сколько?» — неуверенно спросил я. «Предлагай, что у тебя есть». «Не хватит. Будем думать». Со своей стороны могу предложить следующее. Ты вместе с андроидом, что-то мне подсказывает, что ты его оживишь, а главное подчинишь. Так вот, вы вдвоем официально получаете место работы в СБ. С вопросом звания можете не беспокоиться. Ты офицер запаса. Вот свое звание капитана и получишь. По андроиду на мне оформление, на него документов. Могу даже дворянином его сделать». Кину также денег на личный счет, полное обеспечение при операциях, но... На первое время твой андроид — подопытный кролик в моих лабораториях. Что скажешь на этот счет? Единственное возможное разумное предложение. Причем в этом случае за андроида платить не надо будет. А теперь твои решения и предложения. Сперва предложил сразу крейсер. Ну зачем он мне? Все равно в дальние полеты я пока не собираюсь. Экипаж мне нигде не набрать. Смысл, что такая грабина будет простаивать. Единственное, Жору попрошу, чтобы всю информацию с него слил. Нечего такими подарками разбрасываться. Миле предложение понравилось. И что-то в поведении девушек изменилось. Помощница Мили теперь уже вела себя слишком целомудренно, тогда как начальница ее уже едва ли из юбки не выпрыгивала. Так ее возбуждали наши с ней торги. С крейсером решили полюбовно, но оказалась сумма маловата. Это почти 5 корпов и мало. Но ожидание чуда, исходящее от Жоры, мешало мне послать Миле далеко и надолго. Ой, чувствую, обдерут меня сегодня, как липку. Опять выражение Кура всплыло в памяти. Миле, так не пойдет. За почти неработающего дроида ты требуешь почти все мои активы. Если крейсер и счета в банках, включая и основной, мне не жаль. Легко пришли, легко ушли, еще заработаю, то процент в корпорации. Это я считаю уже перебором. Выпито много, уже девочки слегка навеселе. Видно, не до конца нейросети выключены, и остаток работающей сети не дает барышням полностью отдаться роли пьяных красоток. Миля уже пересела ко мне на колени, и торги принимают вид такой изысканной пытки. Рядом расположилась и помощница Мили, Кани. Очень красивые заразы, у меня уже голова от их напора кругом идет. И Жорик молчит. Может, пора и вовсе всех посылать? Ведь реально, на данный момент я уже даже свою заначку за андроид заложил, а Миле все мало, все не унимается. Может, и не найдет Жора ничего, а тогда и покупка окажется бесполезной и бессмысленной. А так я вновь на нолях. Хорошо, хоть по всем долгам заплатил. Но Миле все мало. И она пытается хоть 7% от нашей с Памелой корпорации себе отщипнуть. Но я стою мертва. 2, и не процентом больше. Но что-то Миле не устраивает в моем предложении. И Кани все чаще замирает в процессе нашего непрекращающегося спора. Видно, по нейросети с кем-то разговаривает или начальнику информацию скидывает. Есть. Информация обнаружена, скопирована и устранена на основном носителе. Взволнованный голос у меня в голове оторвал от торгов. Странно, что как таковой защиты не оказалось. Просто очень много информации второстепенной для нас пришлось перелопатить. Искин, видно, что-то почувствовал, пытается всеми силами, практически не скрываясь, обнаружить нас как источник основной опасности для своего существования. С помощью разработок Кача удалось модернизировать вирус. Даже основной Искин не смог полностью ему ничего противопоставить, не устоял. «Может, тогда его себе приберем?» — поинтересовался я. «Опасно. Слишком опасно. Необходимо действовать, как и планировали». Больше я пока на сайте светиться не буду. Велика вероятность, что ему все-таки удастся вычислить наше местоположение и идентифицировать тебя как личность. Достанется и тебе, и всем твоим родственникам, то есть Памеле и клану. Больше не рискуем, хотя там еще столько всего. Вот в момент ввода флота в систему, когда Искин окончательно запаникует и включит систему самоуничтожения, тогда я и нанесу самый последний удар. Если повезет, получим временный полный доступ к архивам, а затем после копирования интересующих материалов все и сотрем. Как у тебя дела? А то не следил за вашим разговором. У меня своя война была. Я тяжко вдохнул, обрадовав Жору о том, что мы банкроты. И вновь волна отчаяния ударила по сознанию. И денег жаль, и себя любимого еще больше, а возможность такая одна на миллиард. Уверен, больше такой возможности попробовать получить в свое пользование единичный экземпляр работоспособного андроида, редчайшей модели и свойств, нам не представится. Так я и сказал Искину. И тут же согласился с Мили о предоставлении ей 5% пакета акций моей корпорации. В итоге у меня на основном счету вместо сотни миллионов кредитов сиротливо числилась моя первая сумма в 5000. На расчетном счете осталось всего 100 000. Это Миля мне разрешала оставить себе, чтобы на курорте не скучать от безденежья. Понятно, что перед отъездом сестренка с деньгами поможет. Но пока ведь целую неделю на что-то жить-то надо. Корпорация деньги еще не скоро станет приносить. Значит, потуже затягиваем пояса и вновь опускаемся до ремонта бытовой аппаратуры. Как вариант. У Жорика праздник. Вот только как он переживет все эти дни ожидания, когда к нам доставят его будущую аватарку? Сложно сказать, если уже я его нетерпение все сильнее и сильнее ощущать начинаю. Но успокоить друга я не успеваю. Милли переходит к активным действиям. Если раньше она хоть немного сдерживала себя, то сейчас явно нацелена именно на занятия любовью. Такое событие просто необходимо хорошенько отметить, шептала она мне на ушко. Спиртного много во мне уже, а теперь пора и тебя попробовать. Кто тут рассказывал про настоящих мужчин? Прошу соответствовать. Ее рука уже забралась ко мне в штаны, а меня ситуация стала сильно напрягать. Команду на снятие всех данных по крейсеру я Жоре успел отдать, и теперь... Понимая, что от секса отвертеться не смогу, прямо в одежде, держа Милу на руках, прыгаю в бассейн. Холодная вода окутывает все тело, доставляя хоть немного бодрости уставшему телу. Но Миле и не думает возмущаться. По ее команде в бассейн прыгает ее помощница. А потом освободили меня от одежды и без всяких предварительных ласк просто насадились с криком на моего бойца. И тут же заголосил уже Жорик. «Фиксирую направленный удар энергией. Поглощай в экстремальном режиме и старайся сразу же от нее освобождаться. Температура воды в бассейне скакнула сразу на 20 градусов. Считаю, что нас с тобой просто решили убить, получив от тебя максимум возможного, а теперь пытаясь замести следы. Если бы до этого у нас не получилось потренироваться на Ирен, ты уже был бы труп». Тебя просто нагло пытаются убить, даже после первого натиска не успокаиваются, а бьют и бьют, уже тратя свои собственные силы. Еще пару минут, и Мила потеряет сознание, внутренняя энергия на исходе. Все! Отключилась! Последнее мгновение у нее на лице такое разочарование было нарисовано, впрочем, как и ощущение счастья. Что-то там о подобном Эрен проболталось, но раскрутить ее на информацию не смог ни ты, ни я. Я... перевел дух. В моих руках трепыхалось тело Милли. Смотришь ты, как истосковалась по мужскому телу. А то, что атаковала, так и понятно. Столько с меня содрать, впрочем, как и наобещать. Ведь и дворянский титул обязалась Жоре кинуть. И средства на личный счет порядка 5 миллионов кредитов, а главное, прошлое у него вполне реального человека будет. И знать о нем будет только она и ее помощник. Кстати, Кани, кто там меня соблазнял в самом начале нашей беседы? Я приподнял Миле из воды, и тут же ее подхватили манипуляторы Михи. «Что скажешь, Жора?» — устало спросил я. «Скажу, что вроде во мне просыпаются ментальные способности или просто логические цепочки дают хоть какие-то рекомендации в этой довольно-таки странной ситуации. Мила реально желала тебя уничтожить. Как там Эрен выражалась, банально выпить, но просчиталась. Но уверен, в начале вашей беседы таких желаний у нее не было». Объяснение в происходящем я вижу только в том, что ей пришлось засветить информацию об андроиде. Второе — информация, переданная нами. Как понимаешь, это отличные показатели в службе и продвижение по ней. Но ей-то продвигаться-то уже никуда нельзя. Но как вариант, не стоит сбрасывать и такой вариант со счетов. Больше причин уничтожать тебя я не вижу. А вот насчет второй девушки скажу следующее. Она сильно возбуждена и взволнована. Она что-то понимает в произошедшем. Вот похоже, что выводы сделала отличные от наших. То она буквально провоцировала тебя на секс, а теперь вроде как ей что-то мешает. Или неприязнь, или, что вероятнее всего, запрет Мили. А раз так... то кровь из носа стоит нарушить этот запрет, что плохо для Мили в 5 случаях из 6, хорошо для нас. Тем более ты свое так с Мили и не получил. Она, хотя и необыкновенно сильная, как псион, но уж больно в первые 2 удара сил много вложила и просчиталась. Чувствуешь, вода-то какая? Горячая, почти 45 градусов. Не упусти девушку. Смотри, сколько в ее глазах желания и одновременно страха. Вперед! Чувствую подсознательно, что именно этот низкий поступок тебя впоследствии и спасет». Рано утром никакого чувственного занятия любовью с прекрасными нимфами уже не было. Милли поднялась злой и разъяренной, как пантера. Рвала и метала, причем основной целью срывания злости была как раз ее подчиненная. И чего кричать? Ну, увидела нас во второй спальне голышом и в обнимку на одной кровати. Что такого? Но именно этот факт ее вывел окончательно из себя. На сбор она дала своей пока еще помощнице всего 10 минут. Со мной практически не разговаривала. На уточнение, что мне необходимо разрешение на провоз оружия, а также допуск для Михи, просто кивнула и коротко сказала. Как и планировали. Последний день перед вылетом встречаемся. Потом долго вглядывалась в мое лицо и... Как тебе, Дэн, удается... самому того не понимая, избегать расставленных на тебя ловушек. О праве семейного дела ты не знал. Это я поняла по вчерашнему вечеру, когда из-за андроида с тобой торговались. И про свидетелей ты и подавно не мог знать. И все равно выкрутился. Ничего не остается сделать, как напрашиваться в сестры к Памеле, чего совсем уж делать не хотелось бы, но только в сводной. Так что я официально заявляю при свидетельнице под протокол. При слове «милый» о свидетельнице ее подчиненная скривилась. Я помню обязательства перед тобой о невмешательстве в твою жизнь и непривлечении для этих целей своей службы, а значит и сил государства. Но как женщина, я такого обязательства брать на себя не собираюсь. Я на вас, как любовница, открываю официальную охоту. Да, пока я не принадлежу к аристократии, но это ни о чем не говорит. Тебя, мальчик, я никому после вчерашней ночи не отдам, и не надейся. Поэтому, завязывая где-нибудь и с кем-нибудь отношения, знай, что ей, твоей избраннице, будет грозить опасность с моей стороны. И тебе учиться надо, ты слишком мало знаешь о стране, где тебе посчастливилось жить. Но знание — это сила, а их у тебя практически нет. Вот так заявление, да еще под протокол. Все наши вечерние договоренности уже озвучены и подтверждены. Поставка дроида в течение 3 месяцев. Уж больно далеко расположена секретная научная база. Так ведь и операцию по подмене необходимо произвести, а это опять же время. Решили увеличить сроки поставки до 1/2. С меня потребовали дать доступ к крейсеру, на что я также ответил через 1/2, как только будет предоставлен в мое распоряжение мною заброшенный товар. Деньги снимутся тоже после проведения сделки, и ни о какой предоплате разговор не пройдет. Пускай и мне они тоже доступны не будут. Согласилась, но видно, что обиделась, и по требованию или просьбе Жоры я Миле все-таки крейсер уступил, но деньги в конечном счете от выплат придержал. «Крейсер как гарант выполнения тобой обязательств», — говорил я. «И еще, если твое недовольство помощнице из-за меня, то дай слово, что она не пострадает. Не хочу оговаривать условия, просто дай слово. Я не знаю, почему ты так с утра на нас осерчала. Сам ведь с ней вместе вели себя весьма вызывающе. К тому же я, как настоящий мужчина, тобой, увы, удовлетворен не был. Какие претензии?» Испепеляющий взгляд на меня. Тонкий жгут металлического воздействия метнулся ко мне и растекся не в состоянии пройти мою защиту. Претензий никаких. Но я все-таки недоумеваю. Как? Как тебе удается вечно выходить из патовых ситуаций без каких-либо последствий для себя? До встречи. Отдыхай. И помни про серьезные отношения. Я их не потерплю, и плевать мне, нравится тебе это или нет. Все, убыли. Вон на фоне зарождающейся зари еще видны бортовые огни глейдера. Но мили... «Во она отчудила», — прошептал у меня в голове Жорик. «На динамике выйди, и так голова болит после вчерашних похождений», — скривился я. «Проблема решаемая. Сейчас поешь и в капсулу заляжешь. Обещаю до завтрашнего утра тебя не беспокоить». «Кстати, запрос от дяди пришел. Просит тебя выйти с ним на разговор». «Ай, чего говорить», — ответил я устало, — «и так все ясно. Хочет жить, пускай соглашается на наши условия, так и передай. Не будет подтверждения на операцию к завтрашнему утру, мы умываем руки, и больше он о нас не услышит, потому что просто погибнет. Завтра крайний срок, и мне плевать, чего он хочет. Устал я что-то за последние дни. Ну какова Миля, а? Сперва убить целенаправленно хотела, а потом права предъявить попыталась». Посмотри по законам, что у нас на нее есть. Она там что-то о праве любовницы заикнулась. Странное право. Какие права у тех, кто просто трахается? Странная дама, и почему она до сих пор не Ариста? Что ты хочешь? СБ? Мои апартаменты в гостиничном комплексе поражали своей изысканностью и роскошью. Ой, не зря всего за декаду с меня такие деньги сняли, но реально мне предстоит провести на курорте всего 5 дней, вернее 5 ночей и 4 дня. Сегодня у меня заселение. Андроид, обслуга в виде девушки приятных форм, чарующего голоса и прекрасной мордашки, помогла мне вселиться в номер. Все показала, обо всем рассказала. Такими глазками по мне прошлась, многообещающим взглядом. Вот только во мне за последние дни общение с женщинами, кроме усталости, ничего не вызывает. Хочется просто отоспаться. Морские прогулки тоже успели надоесть. Присытился я сладким. Пора и отдохнуть. Наличие медкапсулы тоже есть в комплекте номеров, которые я снял, поэтому в вечернее время у меня учеба. Еще 2 ночи, и медтехник высшей ступени будет мной уже изучен. Вот только история обучения после использования медкапсулы Жориком будет почищена. Никому не стоит знать о скорости усвоения мной получаемых знаний. Ни к чему хорошему такая информация не приведет. Просмотрел я, чем тут люди занимаются, и меня поразило 2 вещи. Первое – это наличие простой дискотеки, где любые разумные просто вместе в одном месте танцуют под музыку. Есть, конечно, и в кафе, и в ресторанах такие места, но здесь нет никаких столиков, нет выпивки. Не принимают пищу, а только танцуют. Вот куда, интересно, мне было бы сходить посмотреть, тем более и входной билет стоит просто смешные деньги. Затем второе место, которое смогло меня заинтересовать. Профессиональный клуб бойцов на мечах. Вот уж чего не ожидал я здесь увидеть, так такого заведения, а с другой стороны все логично. Здесь отдыхают в основном или в большинстве Ариста. Любителей помахать мечами довольно много среди знати, а значит и такое заведение будет пользоваться спросом, если даже я заинтересовался. Вот и есть на сегодня, куда направить свое тело в поисках приключений и приятных ощущений. Если танцы тут посещают в вечернее время, то помахать мечами или хотя бы интересно будет посмотреть, как это делают другие. Осадок после общения с Милли остался весьма ощутимый. А тут еще и Жора масло в огонь добавляет своим постоянным ворчанием. «Вот же курва! Так нас обобрать! Ты только подумай! За какого-то там неисправного робота почти 7 корпов! Это неслыханно! Не умеешь ты торговаться, босс!» «Я хмыкнул!» «Как сказать, как сказать. Что-то ты, когда возник вопрос об оплате, не кричал послать мадам куда подальше и не тратить деньги на бесполезную покупку. Крейсер — это, как бы выразился Кур, сплошное палево. Ушастые бы не посмотрели, что мы с тобой перекупщики. Прикончили бы и не спросили, как звать, стоило только на этом корабле попасться им на глаза. Уверен, что маркиз прикупал корабль, чтобы он работал под чужим флагом и притом только во фронтире. А то и вовсе в серой зоне. Там уже никто никому претензий не предъявит. В освоенном космосе мы с таким кораблем стали бы сразу изгоями. С другой стороны, у меня ни экипажа, ни знаний с опытом, как управлять крейсером, притом военным крейсером. А это опять же дополнительные базы учить, уже по работе с вооружением и все такое. Шанса покататься на таком красавце у нас бы не было, или были, но слишком недолго, притом с непредсказуемыми последствиями. Видно, молодой маркиз таким образом решил нас подставить за победу в поединке и аммаж. А так мы тебе прикупили отличную аватарку. Ты ведь вечно мечтаешь начать по-настоящему чувствовать. А с таким подарком даже детей сможешь иметь от настоящей женщины. Или вовсе умили потом и второго андроида выкупить, но уже женскую особь. Все это, конечно, прекрасно, и ворчу я лишь по привычке. И потому, что обещанное и проплаченное имущество нам обещаются поставить только через полгода. Но меня волнует и возможность его приручить. Ты же скопировал коды для андроидов, удивился я. Я нашел похожее. А вот как будут обстоять дела непосредственно, когда получим робота на руки, никто сказать точно не может. А вдруг это коды на уничтожение? Что тогда? Вот для этого есть у нас целых полгода, чтобы решить проблему. Ты, когда наберешься сил, вновь посетишь сайт. К тому времени и СБ подсуетится, и, глядишь, пошлют эскадру добить последний оплот мятежников. А вот наша задача — как можно больше нужной нам информации и знаний заполучить, и при этом самим не подставиться под удар, как Искина, так и со стороны СБ Империи. Как там у сестренки дела идут? Пыталась опять выйти с тобой на связь. Что-то там она от тебя опять хочет. Наверное, как обычно, подставить тебя под удар, а самой дивиденды собирать. Какая-то странная у вас с ней любовь получается. Ты вечно под ударом, а красотка только деньги и вассалов считает, которые в результате твоих действий клану перепадали. Ну, это ты загнул. Со стороны, может быть, все так и выглядит, но это на самом деле не так. Тот же званый ужин. Мы и не предполагали, что там нам расставят западни и ловушки. Это и так понятно было. И уверен, Памела догадывалась о таком раскладе. Да и сам-то это понимал, но все равно сунул голову в пасть хищнику. Повезло с клинками, но и на свои силы ты рассчитывал. Вот скажи, после случившегося, когда ты одного из лучших мечников Империи в деле видел, был ли у тебя шанс победить его в честном бою, если бы у тебя были простые нормальные мечи, без подвоха? Я задумался. В свои силы я верил. Да, у меня практически нет практики, но в виртуале мне приходилось иметь поединки с очень сильными и опытными бойцами и часто, почти всегда выходить победителем. А это значит, что шанс у меня был, и притом довольно-таки неплохой. Вот сегодня и поглядим. Сперва наведаемся в манеж, посмотрим на местных гуру в вопросах владения мечами. Потом, если будет возможность поучаствовать в поединках, оставим заявку. И если ее примут, вот тогда и поглядим, что из себя представляют как бойцы на холодном оружии, представители аристократии Империи и не только Империи. План хороший, но сперва ты затронул вопрос вечеринки на дискотеке. Собираешься потанцевать? А что такого? У меня еще почти 5 дней отдыха. Чем мне еще заниматься в одного? На яхте время убивать? Тут хоть с кем-нибудь пообщаться можно, познакомиться. Да и связями обрастать надо. А где этим еще заниматься, как не на отдыхе? И, конечно, девочки, — подколол меня Жора. Я скривился. Знаешь, похоже, я пока присытился. Если бы не было так паскудно на душе после общения с Милли и не прозвучал ее ультиматум, то может быть. А так, по ее заявлению, ничего не нашел. Что-то непонятное. Право любовницы срабатывает только в том случае, если она имеет серьезные шансы стать тебе женой, и вот таким простым способом дамы делят между собой мужчин. Ведь как бывает, то одной пообещал по пьяни жениться и трахнул, то с другой такой же фокус провернул. И в результате ты сам и не подозреваешь даже, что у тебя вроде как 2 претендентки в жены имеются. Вот и разбираются они между собой, кому же ты из них достанешься. Иногда и соглашаются на совместное проживание. В В таком случае уже вдвоем от любимого они отгонят других потенциальных претенденток. У молодого человека тогда уже не остается возможности отвертеться от брачных уз, а уж если девочки от него понесли и имеется запротоколированное обещание жениться, то парню и вовсе каюк приходит. Уже государство в такое непотребство вмешивается. Это касается как простолюдинов, так и ареста. Бойцы для армии государству нужны? Но такая ситуация только у нас в империи распространена. Уж больно патриархальные тут законы, идущие из глубины веков. Молодежи, конечно, такое положение дел уж больно сильно не нравится. Но старики за преемственность поколения выступают и заветы отцов в империи чтят. И они незыблемы. Но в твоем случае ты ей ничего не обещал? Ее заявление, мягко говоря, неуместно. Я задумался. Кто знает. Мили не глупенькая девочка, чтобы такими фразами кидаться без причины. Да еще и при свидетелях, а тут... И все-таки порыскай еще. Что-то меня смущает в этом вопросе. Что-то на поверхности, чувствую, лежит, в смысле ответ... Но по неопытности я его не вижу, поэтому и говорю, поищи еще. Может, за что-нибудь зацепишься, а пока я ничего сам не вижу. Ну, хватит об этой сумасбродке. Заниматься с ней любовью, наверное, хорошо, горячая штучка, но не тогда, когда она тебя своим основным аргументом убить пытается. Кстати, как мои успехи после общения с ней на уровне тел? Ведь я все-таки уцелел. Я ведь выдержал. Теперь уже Жора хмыкает. Видно, вспомнил в картинках всю мою борьбу с милой убийцей. Результат весьма неплох. Двойное увеличение сил и роста нейротканей. Ты резко вышел на уровень, Ирен. И теперь можешь спокойно брать ее на роль императрицы. Теперь вам уже ничего не помешает заиметь детей. Детей? Не поверил я. «А ты что, не знал, что от подобного общения между мужчиной и женщиной почти всегда появляются дети?» «Странный ты. Так что не забывай, а то сам того не желая, замесишь себе наследника или наследницу. Вот потеха будет». «Учту», — серьезно ответил я. «Мне точно такие проблемы не нужны». «Теперь что там у нас с моим дядей?» «Ультиматум твой родственник со стороны ушастых принял без единого звука. Видно, готовят всей СБ ловушку для нашего посланца, но умоются». «И как ты решил обрывать ниточки, ведущие к нам?» — поинтересовался я. «А мне понравился переполох, который я устроил, когда мы с Эрен отрывались от возможного преследования и слежки. Всего лишь... сбой в работе системы безопасности и распространяемый сигнал тревоги и, как следствие, экстренный старт всех кораблей. В результате полный хаос на несколько часов, чего нам и надо было в принципе. Забыл тебе доложить, пока ты отдыхал в медкапсуле, забрали крейсер со стапелей. Он ведь у нас на заводе стоял, из-за которого сыр-бор был с маркизом у Памелы. Но даже в таком состоянии передвигаться корабль самостоятельно мог». Вот вчера, через часа четыре, как от нас убыли девочки, и прибыла перегонная команда. Искин я подчистил, подчинение нам оставил. Вряд ли умники заметят наши закладки. Снял всю информацию по крейсеру. Объем гигантский, даже не только документы разработчиков снял, но и все эксплуатационные материалы, включая ТТХ и секретные данные по боевой мощи. Но для нас это несущественно. Вооружение ушастых вряд ли оставят. Слишком много вопросов будет, если империя решится эксплуатировать крейсер в первозданном виде. Да и боеприпасы откуда брать на иностранное оружие? Заменят. Но я думаю, этому крейсеру больше летать не суждено. Разберут его по винтикам. Ведь корабль весьма свеж. И вооружение потенциального противника, пускай на сегодня, и лепшего друга знать надо. Тем более, такой шанс на основании их разработок заняться модернизацией своего флота. Видно, стычки с атаранцами выявили ряд серьезных недостатков и проблем, как с вооружением, так и непосредственно с кораблями. Вот теперь и будут искать решение проблем, подсматривая, как они решены на трофеях и обломках кораблей, захваченных у противника, так и у старших друзей, особенно когда подвернулся такой практически частный случай. Такой расклад. Но это я так вижу, может, все как раз обстоит по-другому? Я тоже примерно такого же мнения поддержал Яискина. Мне и жаль дорогую игрушку, но и понимаю, что она пока для меня не ко времени. Побороздим мы еще с тобой космические просторы. Обещаю. Ты так и не надумал возвращаться в свою империю? Тихо спросил Жора. Пока нет. А может, и вовсе никогда не захочу. Уж больно воспоминания об этой клетке у меня пакостные. Не хочу. Я тебя уже спрашивал один раз. А чего ты хочешь? А какая у нас с тобой цель? Ради чего мы живем? Я скривился. Не хочется об этом говорить. Но от настырного друга не отвертеться, так что отвечать придется. А нет ее как таковой. Хочу просто жить. Свободным. Без всяких обязательств перед кем-либо. Даже с корпорацией и кланом я ясно дал понять Памеле, что руководство меня нисколько не волнует. Я хочу просто жить, любить, дышать, иметь возможность перемещаться по миру, куда хочу, и общаться с кем я хочу, а не с кем надо, выгодно или обязаловка. До руководства целой империи я пока морально не дорос, и до Растули вообще не знаю, но пока я не хочу. Нам повезло. Вернее, мне повезло, вначале с Тохой, а потом и с тобой. Затем попали в родственники к Памеле, появились деньги, не спорю, не было бы сейчас денег. Их и так, благодаря одной вымогательнице, почти нет, проворчал до этого внимательно слушавший меня Искин. Ты меня понял, не передергивай. Если бы не было таких относительно легких денег, пришедших после стрельбы и реальной опасности, и ты называешь такие деньги легкими, съерничал Жора, не перебивай. Мы не рыщем по свалке в надежде заполучить какой-нибудь артефакт или заряженный болт. Не скручиваем и не продаем подержанное оборудование и электронику с кораблей. Мы и так нашли свою нишу, и она приносит неплохие деньги. Но не те сумасшедшие суммы, которые нам перепали по-дурному. Глупая стычка с людьми мафии. Потом коп деньги отдал, которого Памела развела. Затем СБ спонсором выступала в непонятной операции и платила за свои косяки. Согласен, в тот раз мы подвергались нешуточной опасности. Но ты ведь сам говорил, что несколько выстрелов Михи и нам на счет миллионы падают. Ситуация с адмиралом и вообще глупейшая. Впрочем, как и поединок недавний с маркизом. И каждый раз мы получали огромные деньги, практически на халяву. Но пускай мы рисковали жизнью. Но во всем мире без риска ничего заработать нельзя. Вот я и говорю, мы не голодали никогда и нужды практически не испытали, так что грех жаловаться. Но всякий раз меня куда-то втягивают. То чьи-то задачи и проблемы заставляют решать, то наоборот эти проблемы кому-то устроить. Я не хочу так жить. Но приходится, схохмил Жорик. Приходится, согласился я. Но отстраниться от всех проблем у меня почему-то не получается. И знаешь... Я глубоко вздохнул, решаясь на отчаянный шаг. «Не только у тебя, похоже, дар предвидения просыпается, но и у меня тоже». «И?» — тихо спросил испугавшийся моего настроя Искин. «Словами Кура более емко можно выразиться и не стесняться никого. Тебя уж точно. Так вот...» Такое ощущение, что мы с тобой находимся на грани грандиозного шухера. Может, это связано как-то с конфликтом, с опорой демократии в мире? А именно с Атараном? Не скажу, не знаю. Но что-то назревает, и это страшное затронет многих в этом мире. А вот переживем ли мы такие перемены в мире, не знаю. А то, что перемены наступят, я уверен. «Глобальная катастрофа», — уточнил Искин. Я прислушался к себе. Не знаю, не похоже. И как понимать, что под словом «глобальная катастрофа» ты подразумеваешь? Но то, что где-то, совсем рядом, бродит смерть, я уверен. Может, мятежный Искин решится на удар, сделал предположение Жора. А что? Может быть. Что ему теперь терять, когда он сам себя к уничтожению приговорит? Даст команду зараженным Искиным на срабатывание вируса, и наступит хаос. Я опять обратился к своим ощущениям. Очень близко, но основной урон будет не от этого. Но, может быть, именно это и приведет к огромным потерям. Я вздохнул, ведь реально ни с кем, кроме тебя, пожалуй, своими мыслями я поделиться не могу. Не поймут или закроют куда-нибудь для опытов. А я жить хочу, но чувствую, что нам надо из столицы убираться подальше. Милли и Памелу при последнем нашем свидании перед отъездом я попробую предупредить. Памела точно прислушается, а вот за СБшницу не скажу. Но на нашей планете нам будет легче пережить трудные времена. Я бы очень хотел ошибаться, но, говоря языком Кура, мы в жопе, притом очень глубоко. Но мы пока что не осознаем этого. «Что-то мне нехорошо», — проворчал Жорик. «Если отталкиваться от твоих слов, то андроида мы можем и не получить», — забеспокоился Искин. «Кто о чем, а коза о капусте», — Кура его пословицы. «Не получим сейчас, получим потом. Уверен, империя выживет. И это для нас на сегодня главное. Нам нужно отыскать место на карте, где будет более-менее спокойно. И это место я уже выбрал. Мы возвращаемся, и это не обсуждается. Что касается моей учебы, если успеем, будем рвать жилы, но надо успеть покорить малые корабли и техника малых кораблей». «Но ты же...» «Нет, отправляй запрос на новый семестр именно на техника. Уверен, он нам понадобится». «Как и пилот?» — спросил Искин. «Похоже, что да. Но я несовершеннолетний. Думаешь, их это остановит?» — скептически пробормотал Искин. «Закона такого нет. Мне, чтобы официально призваться, надо до 20 лет дорасти, а я даже не курсант». «Так-то так, но ты офицер запаса?» — тонко намекнул Жора. «Присвоят капитана, как обещали, тогда посмотрим. И вообще, будем исходить из обстоятельств. Но вооружаться нам с тобой надо, и причем незамедлительно». «У нас и так глейдер, что танк», — хмыкнул мой электронный друг. «Это так, но ему в этой войне вряд ли найдется место. А под словом «вооружаться» я имею в виду пополнить запас боеприпасов. Заказать их у старика для наших с Михой малышек могут понадобиться. Если загудит, повылазит всякая шваль, а вот ее придется безжалостно отстреливать». «Если загудит по-серьезному, то и законы станут более жесткие», — не согласился со мной Искин. «Давай отдыхать, а то накатило что-то. Не будем о грустном. Если суждено погибнуть, ну что уж тут. Но будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. А потому учеба и подготовка материальной базы. Кто знает, когда все это случится и случится ли вообще?» И я что подумал? Не буду ничего говорить Милли. Опасно. Вдруг не так все поймет. Памела, если решит, сама ей расскажет. А Ирен? Не знаю, не вижу я ее рядом с собой. Не вижу. Или ее ждет что-то такое, что произошло с Зизией, или... «Найдет кого получше», — закончил за меня мысль Искин. «Может быть и так. Но повторюсь еще раз. Это я тебе рассказал мои подсознательные мысли. И что это, предсказание или просто бред, сказать я не могу. Время покажет. Я бы очень хотел надеяться, что я не прав». И все мне это просто привиделось в моих беспокойных снах. «На манеж?» — спросил меня Жора. «Давай. Пойдем. Посмотрим, как местные тут умеют железяками махать и хоть немного развеемся. Мы сидели на небольшой трибуне в оборудованном зале, где на его манеже две пары бойцов вели друг против друга бой на анимационных тренировочных мячах. До чего техника дошла? Мячи имеют невероятный наворот и стоят просто сумасшедшие деньги. В разы дороже боевых. А все почему? А потому что влияют своими сенсорами на нервные клетки разумного через его нейросеть. И даже гибель человека имитировать могут. А уж про ранение и не говорю. Но цена у них... Уровень бойцов просто поражает воображение. И зрителей на таких поединках не просто много, а очень много. И в основном кричат и визжат зрительницы. Ох уж эти крали! Они, наверное, кончают от возбуждения на таких полукровавых зрелищных поединках. Вон одна уже в припадке бьется и стонет, словно ее несколько мужиков охаживают. Настоящее развлекалово, как на самом манеже, так и в зрительном секторе. Пропустили меня без всяких проблем, даже денег за вход не взяли. Показал только карточку гостя, которую выдали при заселении в гостиничный комплекс курорта. Многие не хотят светить свои нейросети, по которым спокойно можно определить реального хозяина. А так, пластиковый прямоугольник и вперед. Почти все двери тебе на курорте открыты. А если у тебя еще бриллиантовый аккаунт, то и подавно. Смотрю за боем и параллельно веду беседу с Жорой, благо меня никто и ничто не отвлекает, и главное, есть что обсудить. Надеюсь, со стороны я конченным дебилом и лохом при общении с Милей не выглядел, спросил я Жору. Жорик хмыкнул. А что ты хочешь? Они реально не верят, что ты сможешь оживить андроид, и в их понятиях такая покупка неуместна и бесперспективна. Они уверены, что развели тебя на бабло, притом основательно развели. Ты же потратил на меня, спасибо тебе, все свои сбережения, а это, прости господи, как любит говорить Кур, еще и процент от корпорации из тебя склянчило. Правда, тут нюанс есть. Какой? Пока она не рассчитается с тобой, и притом без всяких косяков с ее стороны, сделка законной считаться не будет. Даже крейсер ты сможешь отсудить с неплохими процентами от государства. По большому счету ты не с Милей заключал соглашение, а с официальным лицом империи, начальником собственной безопасности империи. А это величина, поверь. Пока все договоренности на уровне намерений, пускай и оформленных под протокол. Вопрос, когда она выполнит взятые на себя обязательства? Ну, вроде о полугодии говорили, неопределенно сказал я. Вот именно, о полугодии. Проблема для нас только одна, что все счета наши временно заблокированы. И то только до сумм, находящихся на счете до вчерашнего дня, так как деньги обещаны другому лицу. Будет срыв поставки хотя бы на день, и все. Деньги возвращаются, и еще упущенная выгода начислена будет. Милли тоже очень рискует. По ней в первую очередь ударят несоблюдение условий контракта. А при определенных условиях андроид и вовсе тебе может достаться абсолютно бесплатно. Так что были бы условия сделки мгновенные, то тогда да. Казалось бы, со стороны, что мы немного просчитались, а на самом деле, как посмотреть, ты и вовсе планировал отдать информацию о мятежниках государству бесплатно. Хотя я был резко против такого непродуманного шага. Денег много не бывает. Я хмыкнул. Понимаешь, Жора, я чувствую, что человечество и так сильно опаздывает и не успевает подготовиться к грядущему, даже не знаю, как это назвать. Бойня. Вот. Я чувствую большую кровь и осознаю, что сообщим мы сразу о наших, вернее, твоих находках на просторах нета, то жертвы можно было бы сократить до минимума. А ты говоришь деньги. Зачем они мне нужны будут, если весь мир встанет на грань существования? Вот ответь мне, разве я не прав? Теперь уже хмык со стороны Искина. В защиту твоей теории только твои же непонятные расплывчатые трындения о грядущей катастрофе и больше ничего. И озвучь ты их прилюдно, тебя бы посчитали умалишенным. Разве ты этого не понимаешь? Поэтому и выглядишь в глазах той же Милли, как полный идиот. За непонятный ресурс отдать крейсер последнего поколения, денег отсыпать, да еще и процент акций своей корпорации отдать. Слишком жирно. Но это если смотреть с их стороны. Я же считаю теперь, что ты прав. Если и правда была возможность хотя бы уменьшить потери в предстоящем апокалипсисе, то наша цена мизер, а для меня лично... Для меня все эти деньги, отданные за возможность почти жить, просто мусор. Но и опасность того, что нам не удастся оживить и приручить андроида, тоже велика. Куда ни глянь, везде риск. Но и с другой стороны, риск еще более опасный нам может грозить, если нам все-таки удастся полностью взять под контроль андроида. Милли? И не только она. Если информация уйдет налево, представляешь, что устроят все эти деятели науки, и не только они. СБ всех государств заинтересуется теми, кому удалось проникнуть в тайны мятежных Искинов, которые когда-то едва не уничтожили разумную биологическую жизнь во Вселенной. Представляешь, какое давление на нас с тобой начнется? Они, конечно, побоятся давить напрямую. Андроида всегда можно будет вернуть в исходное положение, но и тебя же попытаться выпотрошить можно. Так что, как говорит Кур, куда ни кинь, везде клин. Будем надеяться, что Милли не глупая девочка, и тобой она хоть немного дорожит, хотя расстались вы весьма недружески. Она заявлениями кидалась, которые, по сути, ограничивают твою свободу выбора. Ты же ей, с ее же помощницей, по сути, изменил. «Я ей ничего не обещал!» — вскричал я. Судя по ее поведению, ей на это пофиг. Если секретарь ее выживет, то я сильно этому удивлюсь. Милли очень мстительной особой мне показалась, и к тому же очень не любит слово «нет». А Ирен? А что Ирен? Она уже далеко. И встретитесь ли вы опять или нет, это вопрос времени и богов. Меня больше интересует, почему ты так воспринимаешь болезненно свои отношения с этими женщинами. Если Ирен и ваша произошедшая связь полностью твоя инициатива, то две последующие навязались сами. «Я пацан, почти ребенок», — неопределенно ответил я. «И что? Ты выглядишь лет на 18-20, и все у тебя функционирует отлично, а то, что дамы старше тебя...» «Вот-вот», — усмехнулся я. «Глупость. Современная медицина позволяет и в 100 лет выглядеть, как 16-летний. Главное, деньги плати. Вот у Милли такие деньги были. Ее помощнице такая операция пока не нужна. А вот Ирен, она на грани возрастного барьера перед вторым омолаживанием. Пропустит его сейчас, не найдя денег, и начнет стремительно стареть. Да-да, не удивляйся, второе омоложение». «Так... ей не поверил я». «Ага, за 100 годочков перевалила девочка». «Я едва с кресла не упал от таких известий». «Вот и я говорю, ты же сам ничего не понял». «Правильно, и на тот момент тебе было абсолютно все равно, сколько там ей лет, ведь так?» «А как же она?» — спросил я. «На что она? Ведь старики тоже любят молоденьких девочек. А она чем хуже? Ты же уже в возраст входишь. И заметь, до сокровенного не она довела ваши отношения». Я смутился. Да, поторопился. Но как-то это все в свете вопроса морали... «Чего? Какой морали? Опомнись! О какой морали ты можешь трезвонить, живя в рабовладельческом государстве? И поверь, в том же Атаране, где очень любят во всеуслышание вещать о равенстве, возможностях, свободе, демократии и морали по части непотребства в отношениях, они впереди вселенной всей. У нас в империи, что здесь, что у тебя на родине, не приемлют отношения между женщиной и женщиной, и между мужчиной и мужчиной. Во всяком случае, такие отношения стараются не афишировать. А среди арест это и вовсе нонсенс. А у них такое непотребство в порядке вещей. Так они еще и насаждают их в государствах, попавших под протекторат. Они едва в закон не вводят, узаконивая такие взаимоотношения. А ты говоришь «мораль». Той же Миле знаешь, сколько лет? Я даже пожал плечами, чем вызвал недоуменный взгляд моей соседки, сидящей от меня справа и между делом строящей мне глазки. Но мне было явно не до нее. Наверное, она старше Ирен, сделал предположение я, ведь и должность у нее, и сила псиона больше намного. Нет, младше. И весьма существенно. Но первое омоложение она уже прошла, и денег на свой внешний вид не жалеет. Оттого и выглядит, словно ей вечно 16 лет. Многие на ее невинный вид, наверное, клевали на свою голову. Это что, получается, я со старухами? Того, этого. А ты что, почувствовал разницу? Довольно прямой вопрос задал Жора. Я прислушался к себе, пытаясь вспомнить нюансы своего опыта общения с дамами. Да нет, ничего такого, со всеми было откровенно хорошо, а с Ирен и вовсе прекрасно. Там просто у тебя времени было для наслаждения больше, а с Милли словно спринт бежал на время, да и вырубилась она быстро, не рассчитав силы ударов. Хотя как раз удары-то она наносила наверняка. А вот скажи, чего она так сразу удар-то нанесла? Задал я интересующий меня вопрос. Не знаю, не скажу. Но она от нас ведь все получила, что хотела. Информацию я полностью ее помощнице скинул, а вот с твоей гибелью она все бы и получила, и не нужно было ждать выполнения условий договоренности. Андроид бы остался на месте. Как-то так. Но это же было бы простое убийство. Неподдельно удивился я такому откровенному цинизму. «Это ты кому говоришь? Кому претензии предъявляешь? Наемный убийцы, кем до работы в СБ наверняка была Милли?» «Ты думаешь?» — опешил я. «Да я уверен в этом. Она такая же, как Ирен. Просто Ирен классом пониже, вот и вся разница между ними и то, что они на разные конторы работают. Ирен на разведку флота, а Милин, ну ты в курсе?» Я задумался. Вот опять по краю пропасти прошел. И от Ирен отвязаться удалось, и Миле вроде больше убить меня в открытую пытаться не будет, а то и вовсе какие-то права на меня заявила. Глупая девочка. Мне ее права. Где я, а где... Хотя... «Что будем делать с этим странным заявлением Мили?» — спросил я Искина. Вот и Жорик взял паузу, чтобы обдумать ответ. А я пока перевел взгляд на манеж. Уже другие участники прыгают с мячами. Эти мастерством, мягко говоря, не блещут. Так, есть умение и желание, но мастерства явно не хватает. Но ранения уже друг другу изрядно нанесли, вон как дамочки на трибунах беснуются. «Так ничего пока в нете и не нашел по этому поводу», — отвлек меня от происходящего на манеже Искин. «Видно, информация из разряда традиций и древних обычаев. В общем, по умолчанию все понимают значение такого заявления, и оно для всех понятно, кроме тех, кто не родился в империи, в полноценной семье с родителями, бабушками и дедушками. В общем, преемственность поколений путем воспитания детей с самых пеленок. С самого сопливого возраста такие понятия им в семье вдалбливают. Оттого и в нете ничего нет. Необсуждаемая тема. Что-то, видно, с этим связано. Есть во всем произошедшем с тобой и с нею какая-то предпосылка к такому заявлению. Есть немного инфы, но я тебе ее уже раньше озвучивал, а так ничего больше. Совет. Когда будешь с Памелой разговаривать, то и задай вопрос, а можешь и вовсе всю подоплеку рассказать, только о покупке андроида сестре, я думаю, знать не надо. И все-таки я вот все про большую разницу в возрасте думаю. Как-то это... Ну а что ты теперь, перед тем, как уложить девушку в постель, будешь у нее требовать паспортные данные? Глупость? Это в государствах с патриархальным устройством, и где строгие законы морали существуют, еще уместен такой вопрос. И то, кто эти законы принял? Кто определил, что хорошо, а что плохо? Люди. А им ведь тоже свойственно ошибаться. И все это условности. И если честно, я подозреваю, что и Ирен, и Милли после общения с тобой, как до близости, так и после, преследовали какие-то свои цели. Что-то они такое в тебе обнаружили, особенно после близости и попыток грохнуть тебя, что заставляет их любыми способами заполучить тебя в собственное пользование. И вопросы Ирен о том, как ты отнесешься к тому, что она приедет к тебе жить. Ведь понятно, что появись она около тебя, других женщин в твоей жизни уже почти не будет. Она не допустит конкуренток. Если Ирен... это так завуалировано в просьбу разрешить быть с тобой оформила, то прямолинейная Милли заявила на тебя права в открытую. И думаю, что стычка из-за тебя у них еще впереди, и что-то мне подсказывает, что эту стычку Ирен может не пережить. А что? Очень может быть. Только чего они там во мне такого обнаружили? Об этом и спросил Жору. А кто его знает? Информации нет, да и исходных материалов слишком мало. Только оговорка Ирен и все так-то. Подождем. Уверен, Милли еще попытается активизировать свои действия по вопросу получения тебя в собственное пользование. Может быть, для этого и своего секретаря применит. Ведь все равно вы уже были близки. А убивать такой ценный ресурс глупо. Тем более ты ее... от такого шага открытым текстом предостерег. Поэтому считаю, что ты, исходя из возникших ситуаций, действовал грамотно, пускай со стороны кажется, что сильно продешевил в торге. Но это я знаю о твоих предчувствиях, а другим об этом знать совсем не обязательно. Друзей и подруг предупредишь, и пусть они сами свои выводы делают. Поверят, значит подготовятся, нет? Ну не судьба. А может, ты и вовсе ошибаешься, и никакого катаклизма с последствиями не будет, и это твои собственные какие-то страхи срабатывают. Все рассудит время, но мы сами будем к развитию таких возможных событий готовиться. «Мы-то однозначно будем», — поддержал я Жору. «В первую очередь для Тохи надо нору искать и подготовить ее к долгой осаде. А это значит запастись картриджами для пищевых синтезаторов, сделать запас оружия и боеприпасов. Корабль прикупать смысла нет, да и отдали мы один только что. Ведь все равно мне подготовиться и выучить требуемые базы не получится. Даже несмотря на сумасшедшие показатели интеллекта, при обучении менее чем за год не осилить все базы, необходимые для одиночного пилотирования, а набрать в экипаж... просто некого. А брать непроверенных со стороны очень опасно. Да, с кораблем пока шанса самостоятельно разобраться нет, поэтому надо исходить из имеющихся возможностей. Поддержал меня Искин. Рационом и вооружению с боеприпасами можно в долг вояк взять. Наверняка они очень обрадовались поступлению денег по прошлым контрактам. «Поживем в долг!» «Ничего страшного. Я возьмусь опять за ремонт бытовухи, и как прибудем, надо будет организовать путешествие по планете по основным городам. Надеюсь, моя реклама уже дала результаты». «Конечно, дала. Уже куплено много барахла по всей планете. Теперь остался вопрос транспортировки». «А какая проблема? Сами и будем вывозом заниматься. Между работой и учебой. Придется... очень поднапрячься. Заведем наш бронетранспортер. Он и на колесах может ездить, и кузов у него побольше сестренкиного подарка будет». «А как же предупреждение Джерета?» — уточнил Жора. «Ты по поводу возможной мести?» «Угу». «Отобьемся. Чего мы теряем? Всю жизнь прятаться не будешь. Одернуться? Начнем убивать. Щиты у меня и у Михи есть. Вооружены мы не слабо. Последняя стычка с глейдером показала высокую эффективность лазерной установки Михи. Так чего бояться? Это пускай они и боятся. Ты мне лучше скажи, что с моим дядей? Ждет, когда ты готов будешь. Я уже подготовил, с чьих аккаунтов мы будем действовать. По расчетам, операция продлится где-то 3 часа. Быстрее можно, но тогда либо дядя быстро в себя придет, либо и вовсе не проснется. Конечно, есть вероятность, что нас обнаружат. Вернее, обнаружат аккаунты, с которых мы работать будем. Мы работаем с чужих аккаунтов, но это будет уже несущественно. Но существенно для владельцев сайтов, — улыбнулся я. Значит, им не повезло. Выйти на нас ушастые никак не смогут, поэтому сегодня и завтра максимальное количество времени проводишь в медкапсуле. Девочек на эти дни прошу не снимать и не заказывать. Управляйся, если хочешь, только днем. Вон, посмотри рядом с тобой, какая краля сидит. Лапочка просто. Так и просится на... Фу, пошляк и... И не пошляк вовсе, скорее она тебя изнасилует, больно, бойкая мадам. И, кстати, тебе тут вызов сделали. Подтверждать? В смысле? Вызов? Не понял я. Но ты же сказал полностью оплатить карточкой сервис, предоставляемый манежем. Так вот, одной из услуг является свободный прием вызовов на бой. Тут ведь не только смотреть за поединками мужчины приходят, но и поучаствовать, и таким образом пощекотать себе нервы. Ставок как таковых нет, так местные игровые деньги, и то ставка не более эквивалента 100 кредитам. Просто участие и получение адреналина. Ну, что? Готов? Давать подтверждение на вызов? Я задумался. А не ради ли этого я сюда и направился? А почему нет? Давай. Все. Подтвердил. Поступило приглашение прибыть в помещение подготовки. Там переоденешься и оружие опробуешь. Кто противник? Поинтересовался я. Сюрприз. После боя скажу, не хочу удовольствие тебе портить. Понятно. Опять что-то придумал, сказал я, направляясь в подтрибунное помещение. Жора меня уверенно вел по видимым только ему указателям. Поверь, тебе понравится, и опасности практически никакой, только постарайся не дать себя убить. Поверь, неприятные ощущения, хотя у тебя нейросети нет, и я практически все блокирую, но и нейроком может много приятных мгновений тебе доставить. А пока... Вот и пришли. Готовься.